Глава 49. Посольство Акруры к Пандавам. Блаженный Шука сказал: «Во исполнении просьбы Кришны Акрура на следующий день отправился в столицу древнего царства Куру, где встретился с членами правящего рода Дритараштрой, Бхишмой, Видурой и Кунти, с Бахликой и его сыном Самадаттой, с Дроною, Крипою, Карною, Дурьотханой, Ашватхамою и 5 пандавами. Всюду сыну Гандини был оказан сердечный прием, а он расспрашивал родственников, нет ли у них в чем недостатка и всего ли в городе довольно. За несколько месяцев, что провел он в Хастинапуре, Акрура выведал, чем живет царское семейство, как правит государством слабовольный временщик Дритараштра и чьими советами пользуется в принятии решений. От Кунти с Видурою Акрура узнал о злодействах, что чинили пандавам их двоюродные братья, сыны Дритараштры. Горожане донесли также, что с юных лет между Кауравами, так звали сыновей Дритарашты по их пращуру Куру, и пандавами, сыновьями Панду, возникли соперничество и вражда. Особенно был снедаем завистью и злобой старший из Кауравов, Дурьотхана, за то, что народ желает видеть на царском престоле Юдхиштхиру, первого сына почившего государя Панду. А Видура поведал, не таясь, что сын Дритараштры замышляет погубить пандавов вместе с их матерью, что в пищу им подсыпали яду, поджигали дом и прибегали к иным средствам убийства. Кунти сказывала, что после гибели супруга жить ей с детьми в Хастинапуре стало опасно, и что мечтает она вернуться в родную свою Матхуру, где заживет спокойно и счастливо, с родителями, братьями и сестрами, где жизни сирот ничто не будет угрожать. «Что наш Кришна?» — часто вопрошала Кунти Акруру. «Не забыл ли он свою тетушку и двоюродных братьев, которые всегда уповают на его защиту? Хранит ли покой Матхуры, Лотосаоки и Баларама? Ах, дорогой Акрура, я чувствую себя здесь, как лань в волчьей стае, и жду не дождусь, когда Кришна навестит преданных слуг своих, утешит и подарит надежду на избавление». «О Кришна, могуществу Твоему нет предела. Ты — хранитель Вселенной, заступник страждущих, владыка чувств и собиратель земель. Прошу Тебя, убереги меня и детей моих от напастей, что преследуют нас на чужбине. Кроме Тебя, Кришна, никто не убережет нас от смерти и перерождения. Твои лотосные стопы — мне единственное убежище. Я склоняюсь пред Тобою, Господи, нетленный и непорочный, всемогущий и всеведущий, безусловная истина и душа жизни, неисчерпаемый кладезь знания». Падаю пред тобою ниц и молю о защите. Блаженный Шука сказал: «Так сетовала и плакала твоя, Парикшит, прабабка Кунти, взывая о помощи к властителю вселенной Кришне». Видура с Акрурою утешали царицу в ее несчастье, заверяя, что ничего худого не станет с нею и с ее сыновьями, явившимися на свет от божественного зачатия, покуда в мире пребывает Кришна, их могущественный покровитель. Старый царь Дритараштра, слабый и безвольный, легко поддался сыновьему внушению и решился на неправое дело, чтобы не допустить к власти пандавов, законных наследников своего усопшего брата. Накануне отъезда из Хастинапура Акрура явился в царское собрание и обратился к Дритараштре с такими речами. «Добрый друг мой и великий государь, после кончины Панду ты волею судеб занял престол древнего рода Куру. Нынче правление твое воистину достойно великих сынов царственного семейства. Ты вершишь царствие по законам предков. Подданные довольны тобою, ибо слово твое справедливо. Славен тот царь, кто чтит правду превыше всего, невзирая на родственные узы и личную неприязнь. Тебе ведомы долг и право царя, потому ты знаешь, что в одном деле ты несправедлив. Твои дети и дети Панду должны иметь равную долю в наследстве предков. Ты дал своим отпрыскам всего довольно. Справедливо ли будет лишать пандавов их наследства? Ничто в здешнем мире не бывает вечно, ни вещи, ни отношения между людьми. Даже собственное тело мы когда-нибудь утратим, что уж говорить о семье, доме и имуществе. Каждый человек одинок, и никому нет до нас дела. Одинокими приходим мы в этот мир, одинокими его покидаем, и за поступки свои должны расплачиваться в одиночку. Воры под личиной родных людей отбирают все богатства, что заработали мы тяжким, часто неправедным путем, подобно тому, как шоколята грызут родную мать, едва она ослабеет. Подлые поступки человек оправдывает заботой о собственных детях, но они, едва окрепнув, отбирают у родителей не только свое, но и родительское имущество. Обиднее всего, что ответ перед судьбою за свои подлые дела несем мы, а не те, ради кого мы творим зло. Оставленный роднёю, не ведающий истинной цели жизни, пренебрегавший все время долгом и честью, разбитый и потерянный, такой человек после смерти отправляется во тьму ада с тяжкой ношею грехов. Я прошу тебя, государь, не губи свою душу ради мнимых родственных уз. Стряхни с себя обман. В этом мире нам никто ни сын, ни брат. Довольство детей не стоит того, чтобы творить несправедливость. Не слушай неразумных алчных сыновей. Пусть лучше они осудят тебя, чем посмертный судья Яма. Дритараштра отвечал: «Ты говоришь правду, любезный мой друг. Во дворце я окружен лестью и ложью. Истина, даже услышанная от врага, слаще лживого меда, ибо открывает врата в бессмертие. Но я люблю своих детей и не могу внушить им отказаться от вражды с пандавами. Хоть и верны твои речи, но проскальзывают они через сердце мое, как молнии через облако. Я знаю, что напрасно мы затеяли распрю с теми, кто пользуется покровительством всемогущего Кришны, главы семейства Ядавов. Но любовь к сыновьям застит мне очи, делает глухим к голосу разума. Прошу тебя, друг мой любезный, поклонись от меня, владыке трех миров, прекрасному Кришне, кто, чарующий своею силою, создает зримую вселенную и воплощается в ней для собственного развлечения и во благо других. Он окутывает душу пеленою обмана, и он же освобождает. Лишь на него я уповаю в своем прозрении. Блаженный Шука сказал: «Итак, сведав о делах в Хастинапуре, настроении государя и его ближних, о намерениях его наследников, Акрура распростился с царственным семейством и отправился в стольный город Ядавов. По прибытии в Матхуру он сообщил Баладеве и Кришне обо всем, что разузнал и увидел. Передал братьям поклоны и приветствия родственников».